в сборочный цех. Пришли и опять река винтовок. Он сказал: «Чудеса!» Когда Красная Армия начала продвигаться на Запад, Ворошилов возглавил трофейный комитет. Он выполнял и другие поручения. Вел переговоры с английской военной делегацией, участвовал в Тегеранской конференции, был председателем комиссий по перемирию с Финляндией, Венгрией и Румынией. Иногда, впрочем, Ворошилов выезжал и на фронт как представитель ГКО. В книге Карпова «Полководец» рассказывается о том, как в 1944 году, после блестяще проведенного отдельной приморской армии десанта и захвата плацдарма на Керченском полуострове, для координации действий сухопутных войск и флота туда прибыл Ворошилов. Он приказал самолично провести силами Азовской флотилии еще одну десантную операцию, которая закончилась полной неудачей. Но вина за нее была возложена Сталиным на генерала Петрова. И потому его временно отстранили от командования армией и понизили в должности. Чем дальше войска Красной Армии продвигались на Запад, тем меньше Ворошилов принимал участие в военных делах. В 1944 году он был, например, назначен руководителем комиссии по созданию нового гимна СССР. Десятки раз он прослушивал исполнение многих его вариантов, прежде чем утвердить окончательный. За время войны на груди Ворошилова появилось мало новых наград. Он был награжден в 1944 году орденом Суворова. Свое первое звание Героя Советского Союза Ворошилов получил через 11 лет после окончания войны к своему 75-летию. Это была просто награда в честь юбилея. На трибуне Мавзолея во время Парада Победы рядом со Сталиным стояли Жуков, Ворошилов и Буденный. Но для Ворошилова это был один из последних эпизодов в его жизни, когда ему пришлось надеть военную форму. Первые годы после войны. После войны Ворошилов почти полностью отошел от военных дел. Как член Политбюро и Бюро Совета Министров СССР, Ворошилов получил новое поручение. Надо сказать, что до войны Ворошилов иногда курировал культуру. Он, например, вел переписку с Репиным. Сталин очень хотел, чтобы великий русский художник вернулся в СССР. И вот теперь Ворошилова поставили во главе Бюро культуры при Совете Министров СССР. В ведении этого бюро находились деятельность театров страны, комитета по делам кинематографии, книгоиздательское дело. В служебном кабинете Ворошилова в Кремле теперь можно было встретить не генералов, а режиссеров, директоров крупных издательств, некоторых артистов. Конечно, основные вопросы культуры решались и ныне помимо Ворошилова. Так, например, ни один кинофильм не выходил на экраны страны без предварительного просмотра самим Сталиным. Однажды режиссер Ром долго беседовал с Ворошиловым о создании документальных фильмов к десятилетию битвы под Москвой. Вместе с тем ощущалось, что Ворошилов находится при культуре, а не во главе ее. Он просто опасался что-нибудь решать самостоятельно, хотя и был членом Политбюро. «Чувствую, что старею и глупею», — сказал в конце беседы Ворошилов. Чаще всего Ворошилов вмешивался в музыкальные дела, в работу союза композиторов, оперы, музыкальных театров. У Ворошилова были некоторые музыкальные способности, он хорошо знал украинские народные песни и любил хоровое пение. Видимо, этого было достаточно, чтобы он возомнил себя таким же специалистом по музыке, каким считал себя Жданов. Ворошилов с большим старанием давал многим композиторам и интерпретаторам различные указания. Известный артист рассказывал Шостаковичу, как он однажды пел вместе со Сталиным, Ворошиловым и Ждановым. Это было после одного приема, когда все были крупно навеселе. Солисты Большого театра сопровождали пение вождей. Сталин дирижировал, ибо и здесь он не мог позволить кому-то командовать. Сталин в эти годы не только не считался с Ворошиловым, но часто выказывал ему пренебрежение и недоверие. Существует легенда, что в 1949 году была сделана попытка арестовать жену Ворошилова, которая, как и жена Молотова, была еврейкой.